много делаете ниасу, да. Вы нам всегда говорите, что ниасу должен делать кто-то другой. Но вот мысль такая есть. Когда, например, дома занимаешься, что вас же нет, вот можно представлять, как будто вы делаете ниасу в момент, вот, когда вы отдыхаете. Или это будет не ниаса, или это что-то другое. Или это Хороший вопрос, на самом деле очень глубокий вопрос. Я радуюсь, что мы подходим наконец-то к таким йогам, как ньяса-йога. Но несколько слов я должен сказать, что такое ньяса-йога, прежде чем, так сказать, ответить на этот вопрос. Итак, ньяса-йога – одна из самых, можно сказать, в общем-то, мощных и таких таинственных йог, которая, в общем-то, в арсенале йоги присутствует. Если сравнивать ее, вы знаете, если пользоваться химическими терминами, да, то ньяса-йога – это катализатор. Вот мы помним там со школы, что есть такие вещества, что если хотя бы там маленькую часть добавить в реакцию, то все пойдет быстрее, лучше, сильнее. Это называется катализатором, то есть некое вещество, которое как бы с одной стороны в процессе и не участвует, но с другой стороны ускоряет неимоверно. Так вот, ньясу-йогу я могу сравнить с таким же катализатором всей всего продвижения выполнения йоги. А теория ньяса-йоги достаточно глубока и неочевидна. Значит, согласно древним утверждениям йоги, сейчас самый человек, мы сейчас с вами. Мы сейчас как бы на очень серьезном перепутье, мы застряли в очередной такой, так сказать, эволюционном таком переломном моменте. И если, допустим, все животные лучше видят человека, лучше слышат человека, так сказать, обоняют там, и прочее. Утверждается, во всяком случае, в йоге так утверждается, что человек превосходит всех животных по принципу осязания. То есть наша способность осязать, напомню, это вот когда мы прикасаемся, значит, мы вот ощущаем. Утверждается, что мы превосходим всех животных. И более того, так сказать, в человеческой эволюции это способность доминирующая. То есть если она развивается дальше, мы как бы косвенно идем в направлении эволюции. Если нет, то мы стоим на месте, стагнация. Ну, помните, да, обычно говорят там про человека, который нечувствительный, вот, типа, там, толстокожий, до тебя дотрагиваешься, ты ничего не чувствуешь. Принцип осязания связан с центром, который называется анахата, это сердечный центр, иногда называется сердечная чакра от слова кольцо, кольцо или колесо. А иногда называется лотос, и так у нас у всех есть некий внутренний центр, который расположен где-то посередине нашей груди, где-то внутри нас. Где, очень сложно сказать, почему. Потому что, строго говоря, он сделан из тонкой материи, той материи, которую современные ученые пока еще не открыли. Это очень такая специфичная тема, пока о ней мы говорить не будем. Так вот, из этой материи сделана наша тонкая структура. Эта тонкая структура, она отвечает за осязание, а в том числе и за сбалансированность принятия решений. Ну, обычно мы говорим, там, принимай, так сказать, решение сердцем, там, не умом, не чувствами, а сердцем. Почему? Потому что этот центр, он равно сбалансирован, как учит йога, и от области сознания, которая находится на макушке головы, то есть это наши интеллектуальные способности, так и от области энергии, которая в основании нашего тела, и это больше отвечают они за чувства. А вот сердечный центр, он равно удален и оттуда, и оттуда. И поэтому в, так сказать, эволюционной такой задаче человека на настоящий момент это раскрыть этот центр. Если этот центр раскроется, если мы начнем ощущать весь окружающий нас мир точно так же, как и сами себя, ну это косвенно, знаете, как хорошее выражение, шкурой чувствую, да, вот мы обычно, когда вот как в таких эмоциях, то мы сделаем следующий скачок эволюции и перейдем на другую, так сказать, грань человечества, так сказать. Если же мы, как утверждает йога, не сделаем этот скачок, по всей видимости, человечество исчезнет. Точно так же, как, наверное, я не знаю, что так, правда или нет, как исчезли все эти неандертальцы и прочие. Тупиковая ветвь эволюции, которая должна быть сметена. Вот такой приговор на самом деле, серьезный. Но, как бы, действительно, если мы посмотрим, недавно совсем холодная война закончилась, что нас там отделяло от самоуничтожения, совершенно ничего не отделяло. Случайность даже, что мы остались все живы. А в современном мире с чем вы сталкиваетесь, с чем мы сталкиваемся каждый день? Мы сталкиваемся с давками и с пробками. Давки и пробки – это вселенная заставляет нас... Она нас сжимает, чтобы мы, грубо говоря, развивали этот центр. Когда ты едешь в метро и трешься об кого-то другого, грубо говоря, у тебя раскрывается сердечный центр. Поэтому вот в йоге на самом вот мы говорим, борьба с пробками, там дорог мало построили, там вот метро там мало, там вагонов пустили, надо больше. На самом деле эта проблема, как вот мудрые йоги ее видят, она несколько гораздо более высокого порядка, а это всего лишь следствие. Постройте в два раза больше дорог, все равно где-нибудь вылезет. Что будут сталкивать, то есть, как говорится, своей шкурой ощущать шкуру товарища. Вот я вам обрисовал эволюционный план, поэтому если мы, так сказать, тактильно развиваемся, мы идем очень быстро по эволюции. Если мы становимся бесчувственными, ну, как бы, вокруг нас там страдания, боль, там, несправедливость, нам, как говорится, все равно, мы в этом плане, в эволюционном, деградируем, и у нас есть все шансы, в общем-то, не пережить этот этап эволюции. Теперь возвращаюсь я к ньяса-йоге. Так вот, как вы понимаете, ньяса-йога, которая, связана именно с тактильным воздействием на человеческое тело, как совершенно легко понять, она ускоряет эволюцию, то есть ускоряет вашу йогу. А в ньяса-йоге утверждается, что ускоряет она ее в 7-10 раз. Серьезная цифра. То есть представьте, вместо 10 лет занятия йогой вам для достижения чего-либо, вам требуется всего лишь год и так далее, и так далее. Значит, ньяса-йога это... ускоритель эволюции, йоговской эволюции, это ускоритель внутреннего, становления, самостановления человека, или по-другому, ускоритель самоосознания себя. Вот у нас есть наше «я», и главная наша задача – самопознание, познание своего «я». И если... Соответственно, мы идем в ускоренном темпе в этом направлении, то, как говорится, мы избегаем огромного количества страданий и быстро получаем многочисленные положительные такие моменты от жизни. То есть живем и радуемся жизни. И это в ньяса-йоге это прекрасно понималось, поэтому ньяса-йога очень широко практиковалась в этих закрытых йоговских, ашрамах. Значит, ашрам это некое сообщество, где, как правило, живут йоги. Ну, это, знаете, это, может быть, сравнить аналог типа наших университетов, только, конечно, поменьше и поскромнее. Там люди и живут, как в общежитии мы здесь живем, там же и учатся, там же как какие-то идут практики, то есть вот какая-то такая вот, как духовная лаборатория, и в то же самое время и какой-то такой образовательный центр. Так вот, в этих группах, в этих ашрамах, они, как правило, все закрыты. Вообще, я должен вам сказать, что йога, наука, вообще говоря, закрытая. До сих пор есть традиции йоги, куда никого не пускают, даже близко не подпускают. И не потому, что там что-то скрывают, просто боятся, что и так все потеряно, еще если это потеряем, вообще ничего не останется. Так вот, вернемся мы к ньяса-йоге. Поэтому понятно, что если есть возможность практиковать ньяса-йогу, ее надо практиковать. К сожалению, есть два очень, как я всегда говорю, два негативных момента в ньяса-йоге. Первый момент, что ньясе, вообще говоря, надо учиться. То есть это не просто прикосновение. Это не просто прикосновение. Учиться достаточно долго надо. Долго. 7-10 лет. Но это на самом деле еще не самое страшное. Это все в конце концов решаемо. Это все быстро решаемо. Значит, другая ситуация более печальная. Для того, чтобы практиковать ньяса-йогу, вот если вы там делаете просто йогу, ньясу вам должен кто-то делать. То есть, если вы один, если вы там сидите в своей пещере один, да, практикуете йогу, вы бы и хотели, вы бы и рады усилить свою практику в 7-10 раз. А где же вы найдете человека, который, ну, как бы будет вам делать ньясу? Потому что ньясу сам себе не сделаешь. И на самом деле вот этот второй фактор, он тоже эволюционный. Он, как ни странно, тоже не такой вот простой, как кажется на первый взгляд. А эволюционность его заключается в следующем, мы когда-то этот вопрос рассматривали, что так уж мы устроены, что, как правило, в йогу приходят одиночки, долго-долго занимаются йогой, и только лишь после того, как они ощущают потребность в, так сказать, единомышленниках, они ищут себе подобных. То есть, как вы понимаете, сразу два фактора. Во-первых, человек должен интересоваться йогой и заниматься йогой, а во-вторых, он должен уже достаточно долго заниматься, чтобы понять, что как бы ему не было комфортно и хорошо в его пещере, ну или там в квартире, или еще где угодно, где он там занимается, да, но ему нужны единомышленники. И вот это осознание необходимости единомышленников, это в йоге следующий такой тоже эволюционный очень серьезный скачок. И вот если у человека есть единомышленники, там, понятно, и можно практиковать ньяса-йогу. А если он йог-одиночка, который сидит в пещере и в одиночку пытается, значит, достичь просветления, значит, а на все остальное человечество ему, в общем-то, ну, как бы дела, в общем-то, нет, то, понимаете, вот и Вселенная раз и спрятала от него такой мощный инструмент, как ньяса-йога. То есть вот за эгоизм наказывает Вселенная. Сильно наказывает. Точнее, не то, чтобы даже наказывает, а мы как бы сами себя наказываем за эгоизм. Ну, сидишь ты в своей пещере и сиди. Практикуешь там, за 10 лет достигнешь того, что человек, который там в ашраме, достигает за год. Но вернемся мы опять же. Так вот, есть два недостатка у ньяса-йоги. Первый недостаток, что надо учиться ей. Второй недостаток, что это уже совершенно новый должен быть метод коммуникации с себе подобными, с внешним миром. Вот по этой причине я время от времени на занятиях делаю ньяса-йогу, хотя, честно сказать, это не входит в, собственно говоря, ну, в наши планы. Обычно ньяса-йога и то редко делается на семинарах, обычно на занятиях она никогда не делает, но вот так мне вот хочется, чтобы вы быстрее достигли каких-то высот в йоге, я просто, ну, как бы усиливаю занятия. Время от времени, опять же, не всегда есть возможность. Иногда есть некие причины, которые не позволяют делать ньяса-йогу. То есть я стараюсь это делать. То есть, но вообще говоря, я мог бы ее вообще не делать, и вы бы о ней даже не узнали. То есть, в общем-то, имел право. Но, как бы, опять же, раз уж ситуация не для того, чтобы скрывать какие-то мощные техники, а для того, чтобы наоборот, все ими пользовались. Теперь дальше. Допустим, когда я делаю, да, теперь вот я возвращаюсь непосредственно к вопросу. Вот я делаю ньяса-йогу, и, значит, по достаточно, ну, там есть свои принципы в ньяса-йоге, это наука, еще раз говорю вам, серьезно, это не просто так. Там есть свои достаточно такие моменты, ну, в общем, не буду сейчас вдаваться я в подробности. Но, тем не менее, если, допустим, я, не обязательно я или кто-то другой, сделал ньяса-йогу, то понятно, если же вы потом там занимаетесь дома или там на лоне природы или еще где-нибудь, то делая те же упражнения, вы в принципе можете ментально воспроизвести ощущение. Вы можете вспомнить ощущение от ньясы, которая была сделана на занятиях. И, значит, вот вопрос заключался в том, как раз можно ли, ну то есть, что можно ли так поступать и так, ну как, вообще, что с этим делать? Значит, ответ – да. Да, на это ньяса-йога и рассчитана. То есть, если один раз вам прочертили на тонком уровне, значит, вот этот вот осязательный канал, то вы каждый раз, воспоминая его, ну, то есть, как бы в мысленном своем, так сказать, вот, пространстве ощущений, воспроизводя его, вы, собственно, строго говоря, получаете ньясу. А вот в этом как раз и заключается тоже, опять же, прелесть того, что можно помогать тысячам и тысячам людей, то есть достаточно для человека сделать несколько раз ньясу, и если он будет практиковать йогу, он будет воспроизводить ощущения на самом себе, и понятно, ньяса будет работать. Ну, там бывают, конечно, моменты, иногда ощущения забываются, смазываются со временем и уходят на нет, иногда какое-то время держатся, уходят на нет, иногда сразу человек не может вспомнить, а иногда они длятся достаточно долго, это строго говоря, у каждого индивидуально. Но если вы сможете воспроизвести ощущение ньясы, когда вы занимаетесь сами одни, то, значит, соответственно, вы получите от этого пользу. Но я еще раз не настаиваю, а напоминаю вам, что это, в общем-то, как сказать, ну, в йоге тоже разные, ну, разные уровни, да? То есть ньяса-йога – это подарок йоги с более высокого уровня, с подарок йоги, тех йогов, которые, значит, не только работают над собой, но еще помогают миру, которые, у которых мотивация, как, чтобы они ни делали, это не только свое личное, так сказать, просветление, освобождение, но еще и помощь всем живым существам, которые его окружают. И как следствие, значит, вот эта йога на этом втором уровне, значит, эти йоги, они ищут единомышленников, они знают друг друга, они, знаете, как рыбак рыбака видят издалека, таким людям достаточно мельком друг на друга взглянуть, они уже понимают, как говорится, кто откуда и кто куда. Вот, поэтому это подарок, и в этом смысле я, конечно же, так сказать, меня бы больше радовало, чтобы у вас была возможность, чтобы вам кто-то делал ньясу, то есть, чтобы вы занимались йогой в среде единомышленников. Ну, понятно, что, конечно же, большая часть йоги – это одиночная работа с собой, без этого никуда. То есть, понимаете, союз йогов – это союз самодостаточных людей, и, значит, мужчин и женщин, самодостаточных. То есть, в принципе, каждый из них может прожить всю жизнь ни от кого, ну, ни в эмоциональном, ни в каком другом плане не зависеть. Но эти, так сказать, состоявшиеся в этом смысле люди, они ищут в себе подобных для того, они просто понимают, что это следующий этап. То есть, это союз самодостаточных людей. А, так вот, все-таки я бы призывал искать себе подобных людей, изучать совместно, там, значит, практиковать йогу и, конечно же, изучать все ее направления, в том числе ньяса-йогу, и в дальнейшем практиковать ньяса-йогу. Вот я бы все-таки порекомендовал это.